Глава 15. Исключение из правил. Королева сказала народу правду. Обе союзные армии, воевавшие южнее, продвигались вперед вполне успешно. В каждой всего по 5 волшебников, способных на дальние атаки. Пусть они не могли так сильно впечатлить врагов и друзей, как Алик, а свое дело знали. Несмотря на победы, народ не очень доверял очередным чужеземцам. Лишь после того, как победители выбирали управление города или наместника замка из местных, недоверие таяло. Добровольцы вливались в ряды союзных армий. Причина для таких успехов оказалась элементарной. Но ее от простого народа скрывали. Полководцы Вангавы предпочитали держать в дальних гарнизонах волшебников со способностями поскромнее. Да и солдат тоже. В захваченной стране, где за последние годы разве что разбойников ловить приходилось, тем более. Не у каждого правила есть исключение. Но у этого нашлось. В крепости Аданья, как раз на пути армии королевы Элизы, служил опытный и довольно искусный мастер превращений Фёдор. Именно благодаря ему в стене Адандаулы в прошлой войне появилась та дыра, через которую враги незаметно проникли. Несмотря на все боевые заслуги и четверть века службы, он до сих пор ходил в звании лейтенанта и командовал взводом обычной пехоты. Все дело в склочном характере. Фёдор мог вспылить по любому пустяку, будь то услышанная фраза из разговора, который его не касался, косой взгляд или улыбка. Вот и сейчас, во время совещания по обсуждению плана будущей битвы, Фёдор заявил: «Мы один раз уже разбили армию Чекоры. Господин генерал, неужели вы утверждаете, что нам стоит опасаться толпы крестьян, которую собрала их так называемая королева?» «Именно, господин лейтенант. Две большие крепости на востоке уже пали именно перед этими крестьянами», — сердито ответил генерал. «Я не собираюсь повторять их ошибку». «Ошибку?» — раздраженно переспросил Фёдор. «Я вам скажу, в чем ошибка. Раньше мы шли в атаку и побеждали. Теперь же вы предлагаете трусливо прятаться в крепости. Ваша храбрость не останется незамеченной», — процедил сквозь зубы генерал. «Сразимся мы в чистом поле или на стенах. Ваш взвод я поставлю на самом важном и опасном направлении. Благодарю за доверие», — ответил лейтенант. «Надо отдать должное. Генерал Пафнутий сдержал слово. Он составил два плана. Один для защиты, другой для нападения. В первом взвод Фёдора охранял восточные крепостные ворота. Во втором шел по центру, сразу за тяжелой пехотой. Однако Пафнутий не зря слыл рассудительным военачальником. Он приказал командиру разведки послать одного из его людей на север, а другого — на юг. Приказы они получили странный и секретный. Затаиться до завершения битвы и наблюдать за армией Чекоры, особенно за тактикой ее волшебников. Если случится худшее, добраться в Адандаулу, столицу Чекоры, и доложить об увиденном наместнику. Разумеется, это на самый крайний случай. Проигрывать Пафнутий совсем не собирался. А чтобы усилить защиту крепости, генерал приказал свести из всех подчиненных ему замков провиант и собрать всех солдат. Охранять оставшееся имущество от воров он приказал крестьянам из близлежащих деревень. Гарнизон крепости Аданья возрос до 2000. Приближающаяся армия, по донесениям разведки, насчитывала 2,5 и продолжала расти. После долгих колебаний и нескольких совещаний генерал решил подождать внутри крепости. У защитников стен всегда преимущество. Истощенные крестьяне заметно устанут, пока до стены добегут и на лестнице заберутся. Если же Чикора решит взять крепость в осаду, то окружит всего одним или двумя рядами. Мощный удар конницы легко пробьет окружение с поддержкой взвода Федора. Пока другая половина добежит до поля боя, с первой будет покончено. Казалось, что такой план учитывает все возможности. Разведка утверждала, что армия Чикоры сильно растянулась, не просто так. У солдат едва хватает сил нести оружие. Они выглядели легкой добычей, но генералу казалось очевидным, что это уловка, которая и погубила другие крепости. На одном из совещаний, снова выслушав тираду Федора о храбрости, он заявил: «Такой армии наши крепости не поддались бы. Они намеренно заставляют нас недооценивать себя. Мы же, наоборот, будем считать каждого их солдата силачом». Федор только фыркнул, размышляя: «Волшебник может сделать кого-то сильнее. Пусть не одного, а десяток сразу, но не всю же армию». Элиза тоже осторожничала. Второй раз оказаться на пороге смерти ей совсем не хотелось. Она попросила полковника заранее послать разведчиков подальше, не только в ближайшую крепость, а в каждую, которую придется брать. Крестьянам и притворяться не нужно. Разведчики разбрелись по стране с единственной целью – разузнать о способностях вражеских волшебников. Они ведь не в подземелье упражняются. Местные наверняка замечали их чудеса. Из крепости Аданья разведчики вернулись благополучно. Они рассказали, что там больше десятка волшебников, но в основном ближнего боя. На дальние атаки способны всего трое – водой, огнем и кинжалами. О силе и дальности слухи ходили разные, а высматривать самостоятельно разведчикам строго запретили. Знать, что штаб в опасности, не самая приятная новость. Единственное, что смог предложить полковник, королеву совсем не обрадовало. Он попросил ее вместе с гвардией выбрать место очень далеко от поля боя и замаскировать так, чтобы из крепости не увидели. Сам штаб он решил устроить тоже подальше, но не в лесу. Как-то странно посылать людей на смерть, прячась не только за их спинами, а еще и за деревьями. Волшебники – другое дело. Им приказали атаковать из-за деревьев и ни в коем случае не высовываться без приказа. Армия вышла на луг у Аданьи, стараясь держаться поближе к лесу. Враги закрыли ворота и остались внутри. Солдаты Чикоры построились в боевой порядок. Алик получил приказ и начал свою атаку. Два камня ударили в главную башню замка, не встретив сопротивления. А третий превратился в медленную утку. Она села на крышу и превратилась в камень, ничего не разрушив. Такого не ожидали ни Алик, ни его командиры. Федор же посмеивался, сидя в башне у восточных ворот. Детская забава. И с этим они захватили две крепости? Я знал, что нашим генералам лень думать после победы. Но чтобы настолько, тут донесся звук далекого удара. Орел-камень пробил дыру в угловой башне. Ага, на одни грабли дважды не наступаешь? Ладно, получи вот это. И Федор успел превратить орла в утку возле своей башни. Утка снова превратилась в камень, но удар получился заметно слабее. Полдня ушло, прежде чем уставший Алик выбрал одно направление, в котором орлы в уток не превращались. Он крикнул ученикам, чтобы следили, не станет ли кто из врагов бегать, и повторил атаку. Снова удачно. Башня все же рухнула, а довольный волшебник взялся за башню у ворот, заставляя птиц лететь и вдоль земли, и вертикально вниз, и со стороны солнца. Он примерно понял, где прячется вражеский волшебник. Не доведя одну башню до падения, Алик взялся за вторую. Солдаты обеих армий скучали. Штабы гадали, у кого первого не хватит терпения, а его у обоих командиров хватило до самых сумерек. Удары камней прекратились, а огромный кусок стены покрылся дырами и трещинами, но держался. «Господин полковник, если позволите, я остановлюсь», — заявил Алик. «Как видишь, камней на завтра для тебя уже принесли. Мы заметили, что тебе мешают. Если не ворота свалить, то хотя бы пролом в стене устроить сможешь?» «Да, я нарочно с разных сторон бил. Ведь стоит мне сосредоточиться на одном участке, враг делает то же». Алик быстро устроился спать в шалаше рядом со штабом. Другие солдаты тоже отошли в лес. По ту сторону стены тишину поняли по-своему. Еще не успело полностью стемнеть, как из ближних ворот выбежала пехота. Взвод Федора впереди. Кавалерия скакала в обход из двух других ворот. Трубач поднял тревогу. Армия Чикоры, которая готовилась ко сну, спешно занимала боевые позиции. Алик не мог рассмотреть щиты во мраке, зато кучу камней рядом хорошо видел в свете факелов. Он снова принялся превращать камни в орлов, только на этот раз пускал их в толпу врагов. Пускай в темноте и не видно, сколько врагов, зато топот множества лошадей слышно отчетливо. Элиза схватила лук со стрелами и приказала подсадить ее на дерево, а всем гвардейцам скакать на правый фланг. Топот с левого тоже доносился, но тут дорога лучше. С крепостной стены полетели огненные шары. Мало кого с этой стороны они обрадовали, зато они осветили поле боя. Алекс с радостью этим воспользовался бы, но послал орла именно на стену. Этот в утку не превратился. Он разогнался как следует и, превратившись снова в камень, снес и зубец стены, и волшебника, который за ним прятался. Как только враги приблизились, Алик начал превращать их щиты в камни. Федор занялся тем же, а заодно создал себе новый щит. Это его и выдало. Чтобы наверняка, Алик послал на него сверху орла, которого превратил в копье. Федор упал, но он успел лишить щитов очень многих воинов Чикоры. Начался тяжелый ближний бой. Вражеские волшебники не стеснялись применять свои силы. Алик изо всех сил старался попасть в них. Тут он заметил блеск на стене. Один волшебник пытался сбить гвардейцев королевы водой, а другой бросал в них волшебные кинжалы. В небе слишком темно, чтобы уследить за орлом. Зато на стене хватало и факелов, и камней, оставшихся после дневных атак. Быстрая ласточка вспорхнула со стены и превратилась в стрелу там, где нужно. За ней вторая. Алик мысленно поблагодарил учителя за те тренировки с закрытыми глазами и снова сосредоточился на коннице. Скоро бой закончился. Чтобы не стать легкой добычей для врагов, которые скрылись в лесу, полковник приказал Алику развалить стену хоть где-нибудь, а всей армии идти в бой, как только это удастся. Сейчас хватало 2-3 ударов, чтобы кусок стены обрушился, но это требовало от волшебника колоссального напряжения. Пока солдаты добежали, в стене зияло уже 4 пролома, включая один у ворот. Сами ворота Алик решил не ломать. Уж слишком мало повреждений он нанес башням возле них. Вместо этого он постарался справиться с вражескими лучниками. Не очень удачно, но хоть как-то облегчил задачу атакующих. К полуночи бои стихли. Замок выстоял, а остальной город захватили легко. Пожалуй, как раз потому, что большая часть солдат Вангавы отступила в замок. Отдохнуть бы, но все пехотинцы, кто на ногах, пошли бродить по полю боя, стараясь помочь раненым. Алику полковник приказал спать. Именно его атаки на замок должны будут сохранить завтра множество жизней освободителей. Королева скучала на дереве, вслушиваясь в звуки далекой битвы. Наконец, командир гвардейцев прислал двоих, чтобы помогли слезть и защитили, если враг подберется. «Ваше Величество, вы где?» – тихо спрашивали всадники, пытаясь рассмотреть дорогу в свете факелов. «Мы победили?» – спросила она сверху. «Да, Ваше Величество, и в город вошли. Только замок на завтра остался». Элиза очень хотела спросить, велики ли потери, но сдержалась. Вместо этого она поспешила помогать раненым. Пусть бродить по полю боя полковник ее не пускал, а тут воды подать, и то свободные руки не помешают. Королева легла спать уже под утро. Она так и не узнала размеры потерь, а сотни тяжело раненых совсем не внушали оптимизма. Замок крепости Аданья не сильно пострадал от падения центральной башни. Но генерал не питал иллюзий. Тот, кто разбил крепостную стену, и с замком справится. Вопрос лишь в том, когда он начнет. Ждать неминуемого поражения генерал не собирался. Едва начало светать, захватчики попытались прорваться из замка на запад. Неожиданность сыграла им на руку. Прорвав кольцо, они побежали к крепостным воротам, которые охраняло всего двое часовых. Солдаты Чекоры бросились в погоню, другие стреляли из луков, третьи старались обойти по соседним улицам. Дежурный офицер приказал разбудить Алика и послать в обход крепости верхом. Сам же поспешил разбудить полковника. Вскоре Алик услышал сзади топот лошадей-гвардейцев. Он скакал и думал: «Слишком темно для моих орлов. Нужно было ночью добить замок хотя бы при факелах. Что же делать?» Решение нашлось, когда он рассмотрел, насколько растянулась толпа беглецов. Одни уже скрылись в спасительном лесу, а другие только выбегали из ворот. Алик превратил шлем первого, кого увидел у леса, не в камень, а в сеть с крупными ячейками. Щиты, шлемы, кольчуги — все, что удавалось рассмотреть в предрассветной мгле, превращалось в сети. Кому-то повезло забежать в лес, другие падали, спотыкаясь о сеть и сбивая с ног других. Задние не понимали, что происходит впереди, и продолжали бежать в том же направлении. Самые хитрые взяли в сторону от дороги, лишь бы побыстрее добраться до спасительного леса. Алик остановил лошадь и продолжил путать врагов. Вдруг он услышал у ворот звон мечей. Это солдаты Чекоры догнали задних врагов. Тут и кавалерия подоспела. «Надо поосторожнее с сетями, а то наши в них запутаются», — подумал Алик. Он по старой привычке начал превращать вражеские щиты в камни и мечи, если замечал их блеск. К рассвету все закончилось. Не больше сотни захватчиков спаслось. Остальные либо погибли, либо попали в плен. Замок остался без охраны. К большому сожалению штаба Чекоры, вражеский генерал со своим штабом благополучно скрылся. К большой радости солдат, на сегодня бои закончились. Когда пришла его очередь докладывать полковнику, Алик рассказал о трюке с сетями, а потом добавил: «Это из-за меня им удалось сбежать. Если бы я разрушил замок днем или хотя бы ночью, этого не произошло бы». «Так ты знаешь, как разбить стену в темноте?» — нахмурился полковник. «Нет, но нужно было что-нибудь придумать, а не спать». «Вот и думай, а не вини себя. Я тоже мог бы приказать ворота замка засыпать, улицы забаррикадировать или больше людей поставить. Всего не предусмотришь. Сети придумал, ночные атаки тоже придумаешь. Времени у тебя до следующей битвы достаточно. Ступай». Никто не винил Алика. Многие знакомые, наоборот, хвалили за сети, которые очень помогли. Только его это совсем не радовало. Он сел под дерево, закрыл глаза рукой и вспомнил ночной город. Самое лучшее, что удалось придумать, дать орлу в лапы горящую ветку. Но тогда перья обгорят. Можно бы эту ветку к веревке привязать, но и она загорится. Орлы сильные, барашка в воздух поднимают. Они могут набросать веток на крышу замка и устроить костер. Пусть и большой, а орла в небе все равно не увидишь, только вблизи. Может, мне вообще вместо орлов на кабанов перейти? Или на зайцев? Они ведь резвые, подумал Алик, отбросив очередной способ осветить волшебных птиц. До самого вечера он думал, то глядя на крепость, то закрывая глаза рукой. Уцелевшие солдаты собирали трофеи и хоронили тех, кому не повезло. Зрелище само по себе тяжелое, а для того, кто винит себя в больших жертвах, особенно. Время подходило к ужину, а ничего толкового Алик так и не придумал. Все чаще вместо полезных идей в голову лезли картины крепостей, толстые стены которых он вообще не сможет пробить. Солдатам придется брать их штурмом, а это приведет к большим жертвам. Тут его отвлек от мрачных мыслей посыльный из штаба. С ним подошла, покачиваясь от истощения, девушка лет 15. Посыльный показал на нее и сказал с улыбкой: «Алик, принимай пополнение. Приказано ничем не нагружать и волшебство вообще не использовать, пока не оклемается. Но она волшебница». «Спасибо, будем беречь, раз уж приказано», — ответил Алик и показал на шалаш неподалеку. «Иди, отдыхай до ужина. Лера с Марфой там ночуют. Если места на троих мало, завтра сделаем шалаш побольше. Меня Полиной зовут, а тебя, насколько я поняла, Аликом. Можем поговорить, или ты слишком занят?» «Я думал, ты представишься, когда все наши соберутся. Говори, что хотела». «Захватчики волшебство запретили. Я дочка пекаря. Поэтому училась огнем прямо в печи управлять. Все бы ничего, но я создала огненный шар, который через трубу вылетел. Вот меня в темницу и бросили». «Это замечательно», — задумчиво пробормотал Алик. Тут же встрепенулся и быстро добавил: «Огонь не темница. Расскажи, что именно умеешь с огнем делать. Дрова зажечь, огненный шарик запустить. Вот и все. Сколько шариков подряд при хорошем здоровье запустишь? До темницы получалось 5 штук, если большие, размером с яблоко. Этого ведь хватит, чтобы доспех пробить?» «С яблока, говоришь?» Заблестели глаза у Алика. «Должно хватить, но мы попытаемся найти им применение получше». «А на что еще они способны?» – недоверчиво спросила девушка. «Ты же не собираешься наши города сжигать? Мне для ночных атак свет нужен, а твои шарики как раз подойдут», – спокойно ответил парень. Он едва сдержался, чтобы не рассказать, как именно собирается освещать ночное небо. Тот случай с огненной птицей очень хотелось повторить, но никто не мог гарантировать, что это удастся. Когда стемнело, Алик представил Полину своим ученикам и пошел на луг. Там он развел костер подальше и начал экспериментировать с обычным превращением камней в птиц. Как и ожидалось, длинная горящая палка и палка на веревке освещали орла, пока летел медленно. При быстром полете пламя сразу исчезало. Алик видел только краснеющие угольки. Один из разведчиков генерала Пафнутия еще утром оставил свой пост на высокой сосне и пробирался по лесу на запад. Второй радовался, что не поспешил. Он внимательно наблюдал за потугами Алика. Разведчик даже засомневался, не остаться ли еще на день. Но город сдан, а приказ в этом случае требовал поскорее добраться до наместника.